будто между ними не было тысячелетней вражды. Хотя, ну откуда этим девочкам знать о той войне, что шла между архидемонами и драконами, да и о многом другом. Больше всего во всем этом его беспокоило то, что сейчас очень внимательно к происходящему разговору прислушивалась не только Клания, что и неудивительно, ей теперь всю жизнь придется провести с этим человеком, благо у людей она не такая и блинная, но и его жена. Только вот она даже сейчас, когда он прекрасно понимал это, не воспринималась им так, как это было раньше. Время, оно ушло. Мы потеряли ту часть себя, что горела в нас тогда, наблюдая за Стирой, подумал он. Зато она почему-то как-то странно посматривала то на остальных девушек, то на этого непонятного человека, который, вроде бы как заснул в своем кресле. Тут дракона от его мыслей вновь отвлек шелк и предложил еще несколько кандидатур на пост главы клана. Однако было понятно, что никто из них не подходит для этого, и потому Гулт склонялся к единственному, действительно рабочему варианту. Наконец, он принял решение, которое так долго ему не давалось. «Патриарх Порс», — негромко произнес он, обращаясь к древнему вампиру, «вы примите под свою опеку еще одну ветвь кланов». Тот, казалось, будто только и ждал этого вопроса. «Да», — спокойно ответил он. Дракон кивнул каким-то своим мыслям. «Вы знали, что в конечном итоге именно вам я это предложу?» Просто из интереса спросил он. «Нет», — отрицательно помотал головой патриарх, а потом, усмехнувшись, добавил, «просто именно так мне сказал он», и вампир указал рукой в сторону молодого парня, заснувшего в кресле, «ну а я просто поверил ему, а потому вот». И он из своей сумки вытащил два магических договора, в которые осталось только внести необходимые условия объединения кланов и поставить магические подписи. «Он, говорите?» И Гулт посмотрел на сидящего в кресле парня. Что-то слишком уж из многих мест выглядывали его, хоть и не такие длинные, но тем не менее заметные уши. «Значит, даже сюда ты успел приложить свои руки», — усмехнувшись, подумал он и приступил к обсуждению того, на каких условиях будет происходить объединение их кланов. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, особняк. Некоторое время спустя, быстро, посмотрел на меня с удивлением Кэр, «ты бы еще больше проспал. Мы тут уже практически второй час говорим». И он вгляделся в мое лицо. Я быстро проверил время. «А ведь и правда, уже прошло больше 2 часов», — пробормотал я. «Получается, что анализ той информации, что досталось мне от Банши, дракона и консула, занял несколько больше времени, чем мне показалось, пока я находился в трансе. К тому же я за это время сумел разобраться с очень большим типом порталов, которые я теперь мог выстраивать и открывать. Так что, возможно, и правда, объективно прошел заданный промежуток времени». После чего я поглядел на присутствующих. «Я так понимаю, с переходом под твое попечительство клана Клании не возникло никаких проблем?» — спросил я у патриарха. «Нет», — спокойно ответил он. «Ну, я, в общем-то, так и думал», — согласился я с ним, и поглядел на остальных, а потом продолжил. «Значит, этот вопрос мы уже решили и можно переходить к следующему». Но ничего я сказать не успел, так как ко мне обратился Кэр. «Как долго ты еще тут останешься?» — поинтересовался он. Я сразу понял, о чем он говорит, и укоризненно поглядев в сторону Тири, которая смущенно отвернулась, ответил. «Не знаю, есть пара дел, которые мне необходимо тут доделать, но они не займут много времени. Поэтому я думаю, что задержусь тут еще максимум на пару дней». «И ты вернешься?» — почему-то спросила Кила. «Не уверен», — честно ответил я. «У меня есть дела там», — и я махнул рукой куда вдаль, — «поэтому я и должен оказаться за пределами этого мира». Макс с интересом посмотрел на меня и несколько скептически спросил. «И ты уже знаешь, как это можно проделать, уйти отсюда?» «Да», — ответил я ему, — «уже знаю». И немного помолчав, добавил. «И даже знаю, как сделать так, чтобы за пределами этого мира периодически оказывался кто-то из вас». А вот эти мои слова заставили удивиться абсолютно всех. «Это и есть одно из тех дел, что я хотел закончить», — напоследок произнес я, оглядывая присутствующих тут. После чего посмотрел на дракона и, усмехнувшись, добавил. «Только вот мне нужно будет первоначально проверить, как все это работает, чем я и собирался заняться уже вечером». Глава 18. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, портальная площадь. Некоторое время спустя. «Ну, вот я и на месте. С нашего предыдущего посещения этого места, тут так ничего и не изменилось. Хотя нет, куда-то исчезли все трупы вестников и большие те обломки киборгов, что были разбросаны по острову. Интересно, где это все? Правда, ответить мне на этот вопрос никто не мог, все остальные остались в городе. Для меня на остров создала портал Клания, ну, а когда мне будет необходимо вернуться, она его откроет обратно, после того, как получит мой сигнал. Кстати, тут я вспомнил, что этот раздел магии был полностью закрыт для местных из-за специфики их работы с магической энергией и поэтому дал задание нейросети разработать формулы локального и стандартного межпространственного порталов, которыми они смогли бы пользоваться. Параллельно, настраивая задание для обработки ведуньи, я узнал и об еще одной странности, о которой хоть и мог догадаться ранее, но как-то до этого не соотнес известные мне факты с теми данными, что были у меня в голове, и только сопоставив имеющуюся у меня информацию, а также рассказ Клани и ее отца, я сделал кое-какие не очень радостные выводы. Любые порталы, как обычные, так и межпространственные, на этой планете можно было использовать, в принципе, лишь какой-то небольшой промежуток времени. И все это из-за того странного смещения по временной оси, в котором существовал этот мир. Это и отличало этот мир от всех остальных еще больше. Мало того, что тут были такие вот закрепленные портальные аномалии, площадки, как и во всех остальных закрытых мирах, где только и можно было создавать работающие порталы лишь в определенное время. Правда, это не касалось локальных порталов. Их можно было открывать в любой точке этого мира, но вот не во все области, например, на же самый остров портал также можно было открыть лишь в какой-то определенный срок, но не суть. Так вот, кроме закрепления места по созданию межмировых порталов и открыть их можно было только в какой-то определенный срок. Отсюда и следует, что способ местных для перемещения по планете был основан на реальном ограничении их собственной магической деятельности, которую тут можно было использовать. Вот отсюда и взялось повсеместное использование магических летающих кораблей и летательных аппаратов-вестников, которые в большую часть времени и позволяли добраться на этот каменный обломок, именуемый островом, где и располагалась резиденция дракона. И как следствие, получается, что нам очень повезло с проведением нашей операции по устранению вестников, иначе ни они сами, ни мы не смогли бы воспользоваться порталами. Кстати, в этом мире я нашел еще несколько таких портальных зон. Их я обнаружил, когда получил объединенную ментальную структуру нового поискового модуля на основе ментальной схемы, с которой работал дракон, и разработки по вычислению порталов, которой пользовались банши. Ее я привинтил к своей магической карте. И теперь я точно знал, откуда и в каком мире можно было совершать межпространственные переходы. В одном из них я уже, как оказалось, успел побывать несколько раньше. Это как раз то самое место, откуда я и переносился на забытую нейтральную станцию, находящуюся где-то поблизости. Нужно наведаться туда вновь, поставил я себе еще одну заметку на память. Ту станцию я вообще не проверял досконально, только вскользь, когда должен был встретиться с лирийцами. Но как раз таки там можно было обнаружить что-то действительно интересное. К тому же, созданная мною новая структура дала и несколько неожиданный результат, вернее, вторая ее часть, ту, которую разработали банши. Теперь я мог с достаточно значимой долей вероятности вычислять примерное место возникновения случайно образующихся естественных порталов, которые время от времени появляются в этом мире. Мне выдавалась вероятность их появления в том или ином месте, а также возможная точка назначения открывшегося портала. Правда, в большинстве случаев результат выдавался с нулевой вероятностью, по крайней мере для этого мира. Так что ведунья предложила обращать внимание лишь на значение вероятности, превышающее 80%. И даже этот простой фильтр практически мгновенно принес свои плоды. Уже дважды эта часть модуля предсказала, а потом и зарегистрировала появление порталов где-то на южной оконечности материка. И к тому же она выдала вероятность возникновения там нового портала в скором времени. Так что это в какой-то мере теперь тоже можно было отнести к одному из альтернативных путей, позволяющих покинуть как этот мир, так и любой другой. Однако, главным для меня все-таки стало то, что на все про все времени у меня оказалось не так и много, как я рассчитывал первоначально. По факту, все дела в этом мире я должен был завершить в течение этой недели, если не хочу задержаться тут еще на пару месяцев. Именно поэтому, как только мы закончили разговор у нас в особняке, я попросил переправить меня сюда. На острове мне нужно было кое-что проверить, А также я хотел собрать остатки литературы из библиотеки дракона. Больше тут, по сути, делать было нечего, ведь все остальные хранилища уже подчистили под ноль. Так, первое у меня в планах, это создание аналогов портальных артефактов, что было у дракона. И я направился прямо на портальную площадь. Экспериментировать лучше было начать именно там. С созданием новых артефактов у меня проблем быть не должно было. Я просто собирался внедрить в несколько металлических болванок, предварительно преобразованных в адамантит, готовый ментальный образ уже известного мне артефакта. И по сути, артефакт можно считать готовым. С этим я справился уже через 10 минут. Благо и артефактов я собирался создать всего несколько, один вампиром, другой кору, третий передать в гильдию наемников, ну и последний, оставить в храме. Оригинал я забирал себе. Во-первых, его хотелось бы получше изучить. Во-вторых, он был изготовлен из какого-то странного материала, который можно было использовать как эталон для опознания любых других подобных изделий. Ну и последнее, не знаю, но так мне подсказала интуиция, и, если честно, это и послужило основным аргументом. Так что сейчас передо мной стояли 4 готовые к использованию артефакта. Я их даже уже зарядил и проверил, что они создают порталы. Что неудивительно, точка привязки у всех порталов была одна и та же и вела куда-то в категорию нейтральных миров. К тому же выяснилась очень интересная вещь. Эти ментальные структуры для своей работы и открытия порталов использовали очень незначительный объем биоактивной массы, совершенно несопоставимый с тем, который требовался для активации обычного межпространственного портала ментальной энергии мага. Так что и тут вырисовывалась явно более эффективная система использования ментальных структур. Только вот никакой разбивки, для досконального анализа я так проделать и не смог. В результате, я работал со снятым ментальным слепком, как с цельным и неделимым объектом. Уже в результате активации артефактов я обратил на еще одну их особенность. Тот, кто создавал первоначальную версию этого своеобразного портального камня, делал его явно не для себя. Он хоть и был создан на основе использования для своей работы биоактивной массы, но вот активировался обычным выбросом ментальной энергии. И в этом была вторая проблема, на которую я первоначально не обратил никакого внимания. Оказалось, что в этих артефактах осталась такая малость, которую не учитывал сам дракон при работе с оригиналом, или я, когда создавал его копии, но которую было необходимо реализовать в тех из них, что я хотел оставить здесь. Я забыл о том, что их должны суметь активировать мои знакомые, а для них стандартное построение ментальных структур не подходило. У них совершенно своя система преобразования энергии. Вот этот микроактиватор, вернее преобразователь обычной энергии, выстроенный по стандартной схеме. Стандартная, но откуда, ведь это же более поздние знания, я и переделал в необходимый для местных жителей формат. Потратил на это я еще где-то с пару минут. Работать в боевом состоянии, переводя сознание на ускоренный режим обработки и анализа информации, было очень удобно, продуктивно и эффективно. Еще раз проверив все артефакты, я вложил в них слепки тех, кто и должен был с ними первоначально работать. Пока это был достаточно ограниченный круг лиц, но я встроил в артефакт систему наследования и передачи прав на него, аналогичную той, что разработал для алтаря у нас в храме. Так что вы того, если это потребуется, мои знакомые могли значительно расширить список тех, кто может работать с портальными артефактами. Правда, этот список все равно будет ограниченным. Во-первых, работать с этими портальными артефактами смогут лишь мои последователи. Ну, и во-вторых, да, а во-вторых-то тут и не было. В этом мире любой, кто пройдет ритуал посвящения на созданном мною алтаре, уже будет как минимум слабым магом, а значит по определению сможет активировать портальный артефакт. Главное, чтобы его научили этому. Так что в итоге остается лишь во-первых, здесь все, решил я, глядя на уже готовые к работе магические артефакты, после чего собрал их к себе в хранилище, ну или пространственный карман и направился дальше. Теперь мой путь лежал в библиотеку. Кроме того, как оказалось, тут было еще и личное, хоть и не очень большое, хранилище самого дракона, и о нем не знало даже Клания, так что и его тоже следовало посетить. Первая библиотека, там все просто, пришел и забрал. Даже, особо со способом проникновения мудрить не придется, он мне известен. Туда добрался быстро и выгреб все, что там было. Часть оставлю себе, а все труды по местной магии оставлю Кару. По факту, кроме местных магов они никому не будут интересны. По сути, с их плетениями никто кроме них самих и работать не сможет. Я сам, пока находился тут, снимал с них копии. Возможно, мне они чем-то пригодятся. Но там все в большинстве своем касалось вербальной магии, а с нею мне не поработать. Так что я уже через несколько книг забросил это дело и лишь пробежался по верхушкам, проверяя, не пропустил ли чего-то более значимого. Все, что касалось трудов древних, я оставил себе. По сути, там не было уже ничего интересного. Мною за время пребывания в этом мире, и особенно после того, как я подключил сначала ведуна, а потом и ведунью, уже были изучены все те книги, что были у меня в наличии, и очень многое пересекалось с тем, что мне известно. Так что по факту, это материалы на продажу или обмен. Местным они тоже не понадобятся, но я знаю тех, кого они наверняка заинтересуют. И если я выберусь отсюда, то наверняка, рано или поздно пересекусь с ними. Ну, и частично в этих книгах все-таки содержалось то, что мне было все-таки неизвестно, а потому такие ментальные модели книг создавались и изучались мною. Параллельно я искал литературу предтеч, и я наверняка знал, что она есть, и не просто в форме инфокристаллов или каких-то иных хранителей информации, а реально в форме книг. Одна такая у меня была, не знаю, как она оказалась в мире Келании, но книга, найденная мною в библиотеке ее деда, как раз и была одной из таких, и мне не требовалось ее расшифровывать. При использовании изучения материала через его ментальный образ, он сразу подавался в том виде, что и вкладывался самим создателем. Правда, мне не очень повезло, ну, или наоборот повезло, не знаю, но книга, доставшаяся мне от деда Келании, была неким справочником по работе с ментальными микроструктурами определенного образца. Было очень много примеров их использования, описания и прочего. Но вот автором этой книги был кто-то иной, пока мне неизвестный, и этот кто-то явно не тот, кто создал хотя бы один из тех артефактов предтеч, что попался ко мне в руки. Ведь работал этот неизвестный лишь с энергиями света и порядка. По крайней мере, все структуры, рассматриваемые в этой древней книге, а полмиллиона лет по мне это очень много, были заточены именно под данный тип частично упорядоченных энергий. Но вот с энергиями чистого порядка, такими, с которыми работали банши, эти структуры не работали. Я пробовал, ничего не вышло. А специализированных плетений из школы света, кроме тех, что я нашел в этой самой книге, я не знал. У древних в основном все магические конструкты были в большей мере унифицированы и универсальны по тому типу энергии, на которых основана их активация и использование. Пока размышлял, быстро собрал и рассортировал всю литературу у себя в собственном хранилище. Получилось так: очень ценное, что не буду продавать или обменивать, менее ценное из всего остального, что, возможно, понадобится кому-то из знакомых и друзей, ценное, но на продажу или обмен, можно получить по самому максимуму за уникальные экземпляры. По факту, уже полностью всю литературу можно выставлять сюда, с появлением у меня ведунья и симбиата, так как теперь я ничего не потеряю и не забуду. Но все же некоторые из книг были настолько уникальны или, наоборот, опасны, что передавать их кому-то постороннему не имело смысла. Опасные, проще было уничтожить. Конечно, после их изучения, что я, кстати, и собирался сделать с некоторыми из них, дальше шли средние, по своей ценности. Тут все полностью на продажу и обмен. Это, как я знал, приобретут в любом случае, не особо ценное. Ну а сюда попадал всякий хлам, который вряд ли кого-то заинтересует, ну или покупателей придется поискать. Если заинтересованные в них найдутся, то такие книги лучше сразу слить. Сюда, кстати, отнеслась вся специфика, например такая, как литература для магов этого мира. Кроме них самих она не будет никому интересна. Ну, и последним, была одна такая большая куча, названная «Неотсортированная», читай, неизученное. Правда, и тут была некая внутренняя эмпирическая сортировка по принципу полезности и ценности для меня самого данного материала, но что реально содержится в этой литературе, я, до ее полного изучения, сказать не мог. Примерно так же ведунья рассортировала и найденные мною инфокристаллы древних. Только вот тут добавился еще и такой пункт, как установочные пакеты, о которых я пока забыл. А... как оказалось, набралось у меня их уже достаточно много, 19 штук, и, благодаря тому, что я теперь снимал с них полный образ, я мог более точно описать, что же за установочные пакеты попали ко мне в руки. И, что меня удивило, среди всего этого, попался странный пакет, который ведунья не смогла распознать, и она упорно утверждала, что к древним он не имеет никакого отношения, хотя и создан он был по похожей технологии. В общем, было еще очень многое из того, что можно было сделать и изучить, но пока я решил это отложить на потом. Источники информации очень часто в последнее время попадали ко мне в руки и оседали до последнего времени у меня мертвым грузом. И только оказавшись в этом мире, у меня появилась хоть какая-то возможность разобраться со всем этим, и то, благодаря тому, что процесс изучения материалов и моего самообучения был переведен мною в полностью автоматический фоновый режим. Сейчас же надо было отложить текущий разбор имеющегося у меня имущества на будущее и продолжать заниматься тем, ради чего я и оказался на этом острове. Поэтому, еще раз оглядев библиотеку резиденции дракона, я понял, что тут все мои дела уже полностью закончены. Ну и куда теперь? Сам у себя спросил я, и практически мгновенно в моем сознании возник путь, по которому я смогу быстро и безопасно добраться до того самого тайного хранилища дракона. В общем-то, оно и было той второй основной причиной, почему я вновь оказался на этом острове, ну, кроме создания портальных артефактов. Так что сейчас я пошел проверять уже его. Оказалось, что добраться до него было непросто. Пришлось несколько раз воспользоваться потайными ходами или теми плетениями, что позволяли проникать сквозь стены. Но в конце концов я добрался туда, куда и хотел попасть. «Хм», — пробормотал я, оглядывая вскрытое хранилище. Его даже взламывать не пришлось. Я и так знал, как это сделать, благодаря воспоминаниям Гулда. Как я понимал, он тут хранил как раз все самые ценные из того, что когда-то сумел найти или обнаружить сам, или на что натыкались его киборги, проверяя этот и другие миры, когда искали выход отсюда через различные аномалии. И что самое интересное, даже сам Гулд не знал, а насколько ценными могут оказаться те или иные находки, так как он не знал их истинного предназначения. Все, с чем он в конечном итоге рано или поздно все-таки разбирался, переходило их этого хранилища в то, которое я уже успел посетить. Мда, оглядывая этот небольшой зальчик, а мне то, что из этого может пригодиться, но тут, как обычно, сработал каталогизатор, и проведя сканирование, которое длилось достаточно долго, без особых проблем ранжировал имеющиеся тут артефакты и прочие предметы. Что интересно, очень многое из имеющегося не представляло никакого интереса и классифицировалось ведуньей как объекты с нулевой ценностью. Это был хлам. Попросив разъяснения у нейросети, я их, как это ни странно, получил. Разрозненные предметы, не несущие целостной и законченной структуры, бесполезны для использования в своем текущем состоянии. Подойдя ближе к одному из более-менее целых кусков какого-то странного дерева, я присел на корточки и стал разглядывать его, а через некоторое время и сам понял, что это действительно так и есть. Не было в этом предмете законченной структуры. Это был уже разрушенный артефакт, не разобранный, а именно разрушенный, когда его внутренняя структура претерпевает фатальные изменения и деформации. И при этом, даже если подобный артефакт собрать вновь, как, например, разборный, его внутренняя ментальная и энергетическая структура так и не приобретут целостности и законченности. Так что с выводами каталогизатора я был полностью согласен. Только вот на основании чего он так точно мог проделать подобную работу, я так и не понял. И поэтому уже обратил внимание на то, с чем он все-таки мог разобраться. И тут наблюдалась очень интересная ситуация. Все, что приобретало хоть какую-то оценку, сразу превышало 7 баллов по ценностной шкале, и большинство найденных предметов имели отметку 9 и 10. Правда, принципы их работы лишь примерно мог опознать дар познания сущности, но и это было уже хорошо. Собрав эти артефакты, я понял, что на этом острове меня больше ничего не держит, и теперь мой путь лежал на портальную площадку. Только вот возвращаться в город было еще рановато. Я хотел посетить еще несколько мест, и первым из этих мест был излетающий остров Консула. Не тот, на котором я уже однажды побывал, его то я утопил, и как мне кажется, нет смысла его искать в пучинах океана, а именно туда он и должен был упасть, судя по моим расчетам. Нет, это был другой летающий остров, так сказать, тайная резиденция Консула, о которой я узнал из воспоминаний самого лирийца. И там я, в принципе, ничего не проверял, поскольку я там даже не был ни разу. А найти на этом островке, если немного поразмыслить, можно было очень многое. Ведь, по факту, этот лириец был одним из самых древнейших жителей этого мира, по крайней мере, тот, о котором я знал. И за прошедшие тысячелетия он должен был по определению насобирать очень много всего и вся. Но главное, на что я надеялся, так это на то, что у него будет хотя бы небольшое количество артефактов и инфокристаллов самих лирийцев. То, что они есть, я знал. По крайней мере, кое-какая информация об этом была в его сознании, и один из подобных кристаллов мне передал Кэл. Хотя, как я понял, были и другие, чья принадлежность мною пока не определена. Парочка подобных кристаллов у меня была, а еще и тот самый неизвестный установочный пакет, который я стянул только недавно у отца Клани. Так что посещение этой второй резиденции консула я считал перспективным делом, и поэтому сейчас я открываю портал именно Уда, в его резиденцию. Но тут мне опять необходима точка привязки, и я ее нашел в воспоминаниях умершего лирийца. Хотя там было очень много пробелов, но все же кое-что там все-таки было. Например, достаточно точный образ алтарной комнаты, к которой я мог привязать конечную точку создаваемого локального портала. Глава 19. Инфернальный мир, материк, летающий остров, тайная резиденция консула. Некоторое время спустя, черт, спрятавшись у выхода из подвала и глядя на странных людей, сейчас находящихся на острове и о чем-то переговаривающихся между собой, пробормотал я. Наткнулся я на них, как только выбрался из туннеля, проходящего от еще одной алтарной комнаты и выходящего на его поверхность. Это хорошо, что у меня с появлением в этом мире выработалась дурная привычка накидывать на себя плетение незаметности. Неизвестных было что-то около двух десятков, и они явно занимались тем же, чем собирался заняться я. Мародерствовали, то есть выносили из резиденции консула все более-менее ценные. Вот как раз сейчас они что-то вытаскивали из недр дальнего здания на острове, которое моя карта как раз и определила как одно из хранилищ. Было и еще одно, но они пока до него, судя по аурам, пока не добрались и, как я понимаю, соваться туда не собираются. Но, что еще более важно, тут были те самые киборги. Не те, которых я встречал внизу, на планете, а другие, которых я когда-то видел на Ариане. Их я узнал сразу, так как инженер не смог идентифицировать их. Киборги, хоть и были очень сильно похожи на тех, что я видел, но все-таки имели кое-какие различия. И главное, у них полностью отсутствовали совместимые с консолью управления лирийцев внешние интерфейсы. Хотя что-то свое все-таки было. И как только эти, хоть и не отвечающие на мои запросы, но рабочие интерфейсы сумела засечь нейросеть, она приступила к их взлому, оттянув на 7 львиную долю доступных мне вычислительных ресурсов. Я же между тем продолжал следить за киборгами и людьми, распоряжающимися ими. Неужели это те, кто мне и был нужен? Пораженно посмотрел я на эту группу неизвестных, и по всему выходило, что это так и есть. Ведь было и еще одно неопровержимое доказательство. В этом месте опять практически полностью отсутствовала магическая энергия, прямо как тогда, когда я их встретил впервые. Но тогда всю магическую энергию поглощал захваченный бог, однако сейчас я тут никого не видел и не чувствовал. Ощущалось мною лишь присутствие этих вот людей, да обнаруженных тут же киборгов. А вот куда откачивалась вся энергия, я понять не мог. Однако было и еще одно значительное отличие. Ведь я в обоих случаях, когда встречал неизвестных, среди них всегда присутствовали маги. А сейчас среди тех, кто находился тут, на острове, не было ни одного мага. Ну и кто же вы, собственно, такие? Глядя на них, подумал я. Между тем эти неизвестные стаскивали свои находки в центр внутренней площадки, огороженной небольшим заборчиком, посреди которой разрасталась уже достаточно приличная куча. Меня это и смутило. Почему именно тут? Зачем выносить все сюда? Не проще ли распределить все по киборгам? Но куча вышла явно больше, чем наличествующие у них и проверяющие окрестности киборги. Их всех уже сумела идентифицировать ведунья, и по отсчету так выходило, что их порядка 50 штук. Проверил по карте. Люди, да и сами киборги, не забредали далеко. И теперь я более чем уверен, почему круг их интересов на этом острове столь ограничен. Они не покидали того радиуса полностью без магического пространства. Но тогда у меня осталась масса вопросов. Как они сюда проникли? Где тот транспорт или портал, который их должен отсюда забрать? А то, что он будет, я не сомневался. Я видел соотношение груза и носильщиков, и на ручной тяге его не перенесешь. Часть все равно останется тут, на острове. К тому же, это еще и летающий остров, а его в принципе можно покинуть лишь на летающем транспорте или через портал. Получается, что все эти приготовления организованы не просто так, и совершенно ясно то, что скоро наступит какая-то развязка. Как бы узнать, о чем они там болтают, мысленно пробормотал я, но, к сожалению, я не мог уловить ментальным щупом их мысли, при его работе в пассивном режиме функционирования. Он, похоже, как и многие магические способности, всецело зависел от наличия ментальной энергии в пространстве, а если ее не было, то и работать он отказывался. Поэтому для меня весь этот объем превратился в некий кусок темного и безжизненного пространства. Хотя вот моя способность ведения магических энергий мне не отказала, что было достаточно странно. Ну да ладно. И я еще раз посмотрел вперед, где как раз один из людей подошел ко второму и стал ему что-то докладывать. Блин, надо узнать, о чем они говорят, решил я и собрался уже ползти вперед. Была одна возможность подобраться к ним как можно ближе, при этом оставаясь незаметным. Но, как только я подумал о том, что мне необходимо уловить их разговор, как подключилась ведунья и задала вопрос. Перевести работу внутренних ментальных модулей на автономный режим функционирования, переводи, разрешил я, и практически сразу понял, что предложила сделать мне нейросеть. Теперь я уже не нуждался во внешней ментальной среде, для того чтобы мои магические структуры и модули заработали. Для их нормального функционирования забирался необходимый объем ментальной энергии именно у меня. Правда, как я понял, в этом режиме не работал общий функционал, распространяющийся на площади. Хотя карта работала и до этого, я же по ней ориентировался. Однако, например, пассивный режим ментального щупа, как не реагировал на присутствие тут мыслящих существ, так и продолжал их игнорировать. Но вот его активный режим с заданием точек привязок можно было спокойно запустить. И он должен был начать считывать информации, только вот произошло другое. Теперь он уже работал как при пассивном режиме работы. Но для меня это пока было не принципиально. Главное, что я мог узнать о том, что там происходит. Планета Кирл, резиденция неизвестного союзника империи. Примерно в то же время. Помощник Кланс, обратился один из бойцов к командиру отряда трофейщиков, информация, полученная от магистра, полностью подтвердилась. Мы вычистили хранилище того, кто и заключил с нами договор. Дальше, как и было приказано, мы продвигаться не стали. Зону действия этого непонятного артефакта нам обозначили не очень точно. А как вы и говорили, там слишком опасные участки, чтобы соваться туда без прикрытия сильных магов. Нами потеряно уже 3 голема при проверке коридоров, ведущих вглубь помещений. Однако, как вы знаете, у нас есть информация о еще одном объекте, который находится на острове. Постараемся попасть туда или нет? Слушавший бойца невысокий полноватый человек в походном костюме имперского мага, хотя магов среди трофейной команды не было, задумался над ответом. Тут были лишь бойцы, и то не слишком сильные. Продвигаться вперед было опасно. Их прикрытие должны были осуществлять выданные им големы и защищающие их антимагическое поле. Этот новый вид подавителей магии, который обнаружила одна из их поисковых партий, шерстящая различные миры, давал более надежную защиту от магов, чем все остальные, и потому теперь отпала надобность высылать в каждую экспедицию сильную группу поддержки из боевых магов. Бойцы совместно с големами в таких условиях были более эффективны, чем маги, и это было уже доказано не один раз. Однако этот артефакт был очень сложен в управлении и тяжел, чтобы его можно было достаточно просто транспортировать и перетаскивать в другое место. Его устанавливали сразу возле места открытия портала, дожидались перехода ударной группы и мгновенно активировали. А все настройки для него делал сам магистр и предварительно, еще до начала переноса. И поэтому Кланс не знал, нужно ли еще что-то, чтобы этот артефакт работал. А как его перенастроить на новые параметры работы, помощник магистра не знал. Но и соблазн проверить еще одно хранилище был велик, ведь в этом случае и награда была бы значительно выше, чем за доставленные артефакты. Ведь им приказали проверить лишь одно хранилище, а то имущество, что они вытащат из второго, они потом смогут сбыть уже и сами. У Кланса были свои связи как на черном рынке, так и в их гильдии. Ну, а оказались они тут именно потому, что этот странный и непонятный союзник как раз и снабжал их очень необычными и сильными артефактами, аналогов которых не было ни у одного из их конкурентов и врагов. Кстати, наводку на то, где разыскать новый тип подавителей магии, им также выдал их союзник. И поэтому гильдия магов Империи Каршок, во главе с ее магистров, была готова на все, чтобы заполучить такие сокровища, даже на потерю и открытый конфликт с таким союзником. Но, как понимал Кланс, никакого конфликта не будет. Для этого и была разработана эта многоходовая операция, которая позволила бы им значительно обогатиться и устранить этого союзника, который явно использовал их в темную. Этого союзника должны были заманить в подготовленную на него ловушку. У магистра сегодня должна была состояться встреча с этим неизвестным сегодня в полдень, и они собирались обчистить его, а потом и ликвидировать. Все маги и сильнейшие бойцы сегодня остались в резиденции магистра, готовясь к сражению с их гостем, ну а их отправили сюда. А их, как трофейщиков и команду по поиску артефактов, отправили сюда. Все закрутилось сразу после того, как магистр со своими приближенными побывал тут, во владениях их союзника, и сумел закрепить, оставить тут поисковый маяк. Ну, а дальше он уже пользовался портальными вратами, каким-то артефактом давно исчезнувших магов, которые и позволяли открывать мгновенные порталы в любой из миров этой ветви. Иного способа попасть сюда, кроме как воспользоваться этим артефактом, они не нашли. По крайней мере, так ему сказал магистр. Так что портал был создан и их забросили сюда. С ним отправили всех незанятых воинов и големов, которые были сейчас доступны и которых можно было отозвать и собрать за пару дней. И эти люди и големы сейчас были с ним. Но не это главное. Сами они бы не смогли открыть портал отсюда, а потому их должны были вытащить с другого его края. А это значит, что они достаточно сильно ограничены во времени. Да и могло так случиться, что у их магистра ничего не выйдет и их союзник все же отобьется и сбежит. И до этого времени их уже должны эвакуировать отсюда. Но все же, и Кланс посмотрел на бойца из своего отряда. «Сколько у нас времени до открытия портала?» — спросил он. «Еще 10 минут». «Мало», — ответил помощник и посмотрел вперед. «Мы не успеем до второго хранилища. Ведь чтобы отключить его магическую защиту, нужно перетаскивать туда артефакт». Боец огляделся и, придвинувшись ближе, сказал: «Есть один вариант, но в этом случае возникает риск не успеть при внезапной эвакуации, но можно». И он вгляделся в глаза Кланса. Оглядевшись и поняв, что их никто не подслушивает, тот произнес: «Говори, у меня в отряде есть несколько людей, которыми я мог бы без проблем пожертвовать, они не слишком понимают того, для чего мы тут, слишком уж они преданы империи». Снабженец кивнул. Кается, он уже понял, что хочет предложить ему этот прощелыга. «Так вот, если перенести артефакт туда», и он указал рукой ближе ко входу в здание, «то вся эта площадь все так же останется прикрыта полем подавления магии, но мы сможем накрыть часть второго хранилища. Вот мы и отправим их вычищать его, плюс дадим им несколько големов. Если все пройдет нормально, то никто и ничего не узнает. Ну, а если что-то случится, то на нас это никак не скажется. К тому же мы так и не покинем места открытия портала». «Хм», — протянул Кланс, — «интересно, это может сработать?» «Да», — кивнул ему боец, который был готов ради наживы пожертвовать своими людьми, правда, теми из них, на кого у него имелся большой зуб, можно снизить риски. Помощник магистра вопросительно взглянул на него. «Пусть проверит только переднюю часть хранилища». Кланс сморщился. Ему только что сказали, как можно обогатиться и на нереальную сумму, а тут придется эту свою долю значительно урезать. На это он никогда бы не согласился. Да и этот боец тоже. Однако ответил ему он другое: «Посмотрим». Хотя оба они понимали, что выбранные смертники будут проверять все хранилища. И уже через несколько мгновений артефакт перенесли поближе ко входу в здание. Кланс не знал, не сбились ли его настройки, но собственный амулет помощника, который он всегда таскал с собой и который указывал ему на наличие магического воздействия, сейчас не работал. Так что, по крайней мере, тут на площадке никакой магии не было. «Пусть идут», — распорядился он. Боец кивнул ему в ответ, и выбранные им подчиненные направились вглубь подземелья этого странного, летающего острова. Для ускорения работы они решили отправить вместе с ними чуть больше киборгов, и сейчас с нетерпением ожидали возвращения первых из них. Но прошло уже больше половины отведенного времени, а из подземелий так никто и не объявился. Что-то не так, среагировал на эту неизвестность подельник Кланса, а в следующее мгновение он и сам понял то, что что-то пошло у них не так, ведь его подельник безвольной куклой валится вниз, а за ним и сам Кланс заваливается на землю. Глава 20. Инфернальный мир. Материк. Летающий остров. Тайная резиденция консула. Некоторое время спустя, Я уже давно перешел в боевое состояние, и теперь время на раздумье и анализ ситуации у меня было. Хм, интересно, союзник, о котором все время размышлял и говорил этот Кланс, уж не консул ли это? Похоже, так и получается, коль они оказались именно на этом его острове и какой-то их магистр прибывал сюда по каким-то их делам. Но и нагреть его они хотели неплохо, только вот я так понимаю, что ничего бы у них не вышло. Хотя, конечно, кто его знает. Однако, что более важно, так это те самые маги, с которыми я уже сталкивался. И это те самые киборги. И сейчас они решили подставить кого-то из своих, отправив их вниз, к тому второму хранилищу. И они будут торопиться, времени у них не так много. Скоро им сюда откроют портал при помощи каких-то портальных врат, которые только и могут пробиться сквозь купол, отгородивший этот мир от остальных. Интересно, а не с помощью ли этого же артефакта они проникают куда-то за пределы закрытых миров? Задался я вопросом, и это мне было непонятно. Но коль они попали сюда и уверены, что их отсюда вытащит, то все может быть. Но что мне делать дальше? Как я понял, связи с основной группой у них нет. Вся работа строго по графику: прибытие, сбор трофеев, отбытие. Но между тем консул к ним на переговоры не прибыл. И черт, да им тупо из-за этого не откроют портал, чтобы они попали обратно. Ведь те, кто остался там, будут считать, что эти уже мертвые и сами приготовятся к бою. Хотя, если исходить из воспоминаний и мыслей этого снабженца, к бою они уже там давно готовы. Блин, так я не узнаю самого главного, в каком мире находятся эти самые портальные врата. Черт, мне нужно хотя бы название мира, еще лучше это его координаты. Но тут, среди этих трофейщиков, нет магов, и вытрясти их вряд ли из кого-то получится. Но вот название, это да. К тому же, я так понял, что они отправляли свои партии еще в какие-то миры, а значит и по таким косвенным признакам их можно выяснить. Кроме того, этот Кланс что-то упоминал про эту самую ветку миров, что врата могут переносить только по ней. Опять нестыковка. Получается, что попасть к нам на Ариану они через эти врата не могли. Это явно другая верфь миров, и я знаю это наверняка. Однако, кто мне сказал, что эти врата у них одни? Или то, что обычному снабженцу кто-то из посвященных сказал правду, а возможно они как-то научились открывать порталы и за границу закрытых миров? Хотя вот в это верится меньше всего. Скорее к ним, и правда, попал артефакт, который может делать это. Но тогда мне нужна информация. Первое. Название и координаты мира. Второе. Название тех миров, что они уже успели проверить. Третье. Одни у них подобные портальные врата или их несколько. Ну и четвертое. А так ли сильно нужны им эти самые артефакты, которые они сейчас собирают? И настолько ли они ценны у них в мире? Ведь из-за всякого мусора никто не станет развязывать войну со своим союзником. А именно это их магистр и собрался сделать. И коль это так, то есть шанс, что с той стороны все-таки попытаются проверить, как тут дела. Правда, они должны будут приготовиться к тому, что с этой стороны на них постараются напасть, но не проверить это они не могут. А значит, необходимо будет подождать эти самые 10 минут. Но предварительно необходимо расчистить себе площадку для работы. Так, и что у нас по плану? А тут все относительно просто. Ведунья смогла взломать интерфейс управления несколькими киборгами. Но это для моей огневой поддержки тут на поверхности. Ведь все эти киборги сейчас находятся тут. Времени у меня, судя по всему, не очень много. Там что-то речь шла о 10 минутах. Думаю, портал, даже проверочный, откроют или в это же самое условленное время или чуть раньше, для того чтобы выяснить обстановку. Хотя, если они настроены серьезно забрать местные ценности, то будет всего одно открытие и разведка, которая и покажет, что тут все безопасно. А значит, эти неизвестные кого-то пошлют, и скорее всего это будет кто-то из киборгов. Они не подвержены магии и могут тут выдержать некоторое время. Вот и получается, что мне необходимо сделать так, чтобы те, кто пришлет сюда эту разведку, очень сильно поверили в то, что в этот мир для них дорога закрыта. Кстати, этот клан вздумал еще и о каком-то маяке. Его тоже необходимо найти, чтобы он не позволил в будущем создать еще одну точку привязки. Только пока я его не вижу. А значит, он где-то под действием подавителя магии. Кстати, а как они собираются открыть сюда портал, если тут нет магической энергии? И я удивленно поглядел вперед, а потом чертыхнулся. Блин, тут все просто. Сделают они это так же, как и я, когда работал с ментальным щупом, воспользуются собственной энергией для его создания и закрепления. Хоть это и более накладный в энергетическом плане способ, но наверняка он сработает. Только вот я не знаю подобных ментальных конструкций и плетений, а у них они, похоже, есть. Вернее, есть артефакт, куда подобное плетение внедрено. Ладно, с этим все понятно. Что дальше? И я вновь переключаюсь на бойцов, находящихся передо мной, и оцениваю расстановку сил противника. А ведь они перетащили этот свой артефакт, который больно уж похож на какой-то технологический прибор, достаточно близко к выходу из подземелья. По факту, со стороны площади, где они все и находятся, сразу за этим артефактом есть мертвая зона, которая ими полностью не просматривается. Ведь они отправили ближайших ко входу киборгов внутрь туннеля. Те должны были помочь ушедшим. И получается, что со стороны туннеля туда можно вполне спокойно пробраться. А если я смогу туда пробраться, то у меня появится и возможность отрубить этот артефакт. И что мне это даст? Да все просто. Меньше придется воевать. Мне нужна информация. И она есть в головах тех людей, что сейчас находится на площади. А если я отключу этот агрегат, то у меня появится возможность спокойно вырубить всех, кто на ней находится. Правда, вот с киборгами придется повозиться. Но у меня есть плетение магнита, которым я очень давно не пользовался, но которым мне никто не мешает воспользоваться вновь. Только вот нужна болванка, на которую я и нанесу руны. Хотя, и я смотрю в сторону подвала, зияющего своим темным входом. Болванки у меня будут. Мне все равно придется туда ползти, чтобы добраться до этого их артефакта. Но надо спешить. У меня есть некоторое время, пока тут на поверхности не будут беспокоиться за отсутствие исчезнувших бойцов. Ведь они их не ждут прямо сейчас. Значит, это и есть мой шанс. Отключу часть бойцов, возьму одного из киборгов, подготовлю из него заготовку под магический артефакт с внедренным плетением магнита, отвлеку внимание остальных киборгов, натравив на них же их собратьев, и вставлю подготовленный магнит на площадь. Отключаю артефакт и активирую плетение как магнита, так и паралича у людей. Правда, придется пошевелиться и уничтожить всех киборгов до того, как плетением раздавит нужных мне пленников, ведь и на них есть железо. Ну, а дальше уже как пойдет. Значит, все решено, а поэтому я ориентируюсь по карте и ползу вперед. Инфернальный мир, материк, летающий остров, тайная резиденция консула, подземелья. Некоторое время спустя. Так, вот и этот отряд. А где все киборги? Куда делись? С ними отправили 10 штук, так что они должны быть тут. Но возле входа в хранилище стоят только четверо переминающихся с ноги на ногу людей и больше никого. Хотя, вдоль стены продвигаюсь чуть вперед. Понятно, все гораздо проще, чем я думал. Было 10 киборгов, стало 8. Вроде как на них не действует магия, только вот два из них сейчас валялись у входа в хранилище, и я четко видел ту границу без магического пространства, которая накрыла это помещение, и она пролегала очень уж недалеко от входа, а не как в рассуждениях того бойца. Видимо, он и правда знал лишь часть рабочих параметров этого устройства. Например, был не в курсе точного радиуса создаваемого им без магического пространства. И вот сейчас люди стояли у входа в хранилище и пытались решить, следовать ли за киборгами или вернуться назад и доложить о том, что в него проникнуть невозможно. Но что-то все больше склонялись ко второму варианту. Однако для меня это уже не имело значения. Все киборги были в хранилище, и помочь людям они уже не успевали. Я наложил на себя незаметность, подключенную к своему же хранилищу. А почему нет? Оно должно работать в любом случае. Так даже лучше. Ведь теперь я не буду давать совершенно никакого засвета. И вперед. Несколько шагов и 4 быстрых и выверенных удара. Обязательный контроль силы касания. Убивать я их не собирался. Они и так обречены, если останутся тут. Только сейчас я обратил внимание на их немного странную одежду, похожую на скафандры. До этого мне казалось, что это просто какой-то вид доспехов. Что плохо, в скафандры, даже на моей родине, были встроены аптечки. Уверен, что и в этих нечто похожее. А значит, нужно действовать еще быстрее, пока не отработала автоматика. Тела людей еще висят в воздухе, когда я материализую в своих руках бластер вестников из тех, что полностью заряжен. А теперь готовность и огонь в спины киборгов. Это машины, и они быстро среагируют на меня. Но сейчас я в боевом режиме, работать в котором научил меня Кэл. Выстрел, и голова первого киборга разлетается на осколки. Контролировать разлет и стараться, чтобы они не попал в меня. Хотя у меня и так активирован слабый магический щит от физического урона. Он выдержит пару попаданий, но не больше. Смещение оружия немного вправо и еще один выстрел, а потом и второй, и два киборга выведены из строя. А потом я оказался в мертвой зоне. Остальные мне не опасны. Тех, кто представлял для меня хоть какую-то угрозу, я уничтожил в самую первую очередь. И теперь я уже спокойно расстрелял всех остальных киборгов. Все, дело сделано. Проверяю тела людей внизу. Все живы. Пока без сознания. Нейросеть просканировала костюмы и не обнаружила медикаментозных препаратов, по крайней мере, из того списка, что был известен аграфам или лирийцам. Других баз с подобным функционалом у меня не было. Подхожу ближе и осматриваю помещение. Так, в хранилище вернусь потом. Но мне нужна безопасная зона, куда бы я мог пока уложить тела. Потом проверю их. Как я уже и решил, убивать такое количество людей у меня никакого резона не было. Тем более этих, которые оказались наиболее честными из той толпы, что осталось наверху. Как-то надо дать им хотя бы шанс. Пусть постараются приспособиться к жизни в этом мире. Не скопытиться, если сильно захотят. Про других у меня таких мыслей не было, но именно этих четверых я собирался перекинуть куда-нибудь на материк. Пусть живут, но все это потом. А пока я их затащил в хранилище и положил туда, где им ничего не будет угрожать, и на каждого наложил плетение паралича. Так они отдохнут подольше и если что, то не будут мешать. Против магических приемов, автоматика скафандра, если такая и есть, то не сработает. Ну а потом беру ближайшего киборга и направляюсь наверх в сторону выхода из подземелья. Будем работать. Инфернальный мир. Материк. Летающий остров. Тайная резиденция консула. Площадь. Некоторое время спустя. Артефакт магнита из киборга я сделал достаточно быстро. Хоть магическую структуру я в него внедрить и не мог, однако руны на его поверхность нанести не составило никакого труда. И уже через минуту все было готово. Осталось дело за малым. Отключить этот странный поглотитель магической энергии. И вот я сейчас позади него. Проверил расстановку на площади. Все так же, как и было, когда я ее покинул. Никто даже особо и не сдвинулся с места. Осматриваю стоящий передо мною артефакт. Блин, пораженно смотрю я на те клавиши, что мне видны на его поверхности. А ведь этот алфавит я уже видел, и он был на той самой штуке, которой тараканы и открывали свои порталы. И быстро просмотрел те кнопки, что там находились. Так, точно такая же надпись была на той кнопке, что активировала то устройство и создавала порталы. Но вот как его отключать, там было еще несколько кнопок. Восстанавливаю в памяти их все. Отдельная консоль справа. Это явно то, что должно было задавать координаты. И мне они точно не нужны. Хотя и здесь была подобная консоль. Но вот под той большой кнопкой была поменьше. И на ней тоже какая-то надпись. Других кнопок не было. Если предположить, что большая это включение, то маленькое это отключение. Ищем теперь на этом агрегате нужную клавишу. Ага, вижу ее. Как и в прошлом варианте, она рядом с той, что и включает это устройство. Ну что же, начинаем. Убираю всю свою экипировку в пространственный карман. Уверен только в адамантите, поэтому мечи в руки. Действовать буду лишь ими. Мгновенно поднимаюсь и нажимаю нужную кнопку. Черт, забыл о том, что тут пока без магическое пространство и заполнится оно не сразу, а постепенно. Ну, да ладно, быстро. Плетение паралича во всех людей и активация. Вижу, как они заваливаются вниз. А теперь подконтрольные мне киборги. Даю им команду вперед и атака. Сразу выведено из строя 6 железных противников. Но остальные отреагировали мгновенно и начали палить по своим. Видимо, такое иногда случается, коль в них была заложена подобная реакция. Началась перестрелка. Накладываю на себя усиленный щит от магического, энергетического, урона. И после этого под шумок выбрасываю свою заготовку поближе к воюющим киборгам. А затем, влив в нее немного энергии, произвожу активацию плетения магического магнита. И сам одновременно с этим выдвигаюсь вперед. Подконтрольных киборгов подсвечивает ведунья. Они не враги. Нейросеть выбирает наиболее оптимальный и эффективный обход целей, составив наиболее безопасный маршрут перемещения по площади. Быстро. И я уже у первого киборга. Удар и его голова отлетает в сторону, но я на это не обращаю внимания. Он уже больше не предоставляет угрозы. Двигаюсь дальше. Следующий противник. И еще один. Еще одного завалили мои киборги. Я же не останавливаясь, только корректируя свой маршрут, двигаюсь дальше. Удар. Уклонение. Еще удар. Сместиться ближе к одному из своих. Его разносит чей-то выстрел, но я уже отхожу в другое место. Дальше. удар, и я понимаю, что противников больше у меня не осталось. Площадь чиста, вокруг лежат лишь останки всех киборгов, которые постепенно стягиваются к активированному мной магниту. Он значительно замедлял их работу и сбивал прицел, что пару раз мне даже помогло. Но это так, мелочи. Быстро деактивирую артефакт, а то моих осведомителей уже начало впечатывать друг в друга, таща по земле. Как только плетение магического магнита перестало работать, то куча из обломков киборгов и живых людей распалась. Но меня это особо не интересовало. Мне нужна была информация и только. Проверяю время. Если портал откроется, это произойдет уже достаточно скоро. Будем ждать. А тем временем, можно провести сканирование памяти тех, кто тут есть. Информация лишней не бывает. Может, кто-то из них обладает какими-то полезными знаниями. В чем я, конечно, сомневался, но чем черт не шутит, пока Бог спит. Уже в нормальном режиме запускаю ментальный щуп в активном режиме и перевожу его в автоматический перебор целей, привязку к которым будет осуществлять ведунья. Сам же параллельно активирую каталогизатор и заставляю просканировать его собранную кучу того барахла, что вытащили сюда эти пока неизвестные мне люди. Как оказалось, и у консула тут было очень много разного хлама. Сканирование завершилось достаточно быстро, а потому я собрал себе все полезное в инвентарь. Я как раз уже заканчивал с этим, когда локатор зарегистрировал активацию портала в 3 метрах от меня. Сканирование памяти приоритетных целей пока еще не завершилось, потому я так и не получил название мира, откуда они прибыли или ценности тех артефактов, что они собирали тут. Но вот открытый сюда портал говорил о многом. Тем, кто остался с той стороны, они очень нужны. Координаты точно определить пока еще не получалось, но я приготовился, сместился чуть в сторону. Пора приготовиться к приему гостей, вернее одного гостя. Да, нужно не забыть в обязательном порядке уничтожить маяк, на который настраивается у них портал. Его я уже нашел практически сразу, как только отреагировал на открытие пространственного портала. Мирри, Империя Кастел, город Кастел, кабинет главы магической гильдии. Вечер. Магистр Каргос, что будем делать? Обратился один из магов к высокому сухощавому старику с жесткими темными глазами. Ловушка не захлопнулась, он не появился, и немного помолчав, говоривший добавил, мы, скорее всего, уже потеряли наших людей. Вероятно, спокойно согласился с говорившим старик, который и являлся главой гильдии магов Империи Кастел. Он не был самым сильным магом в Империи, но именно он и стал ее главой, благодаря своей хитрости, жестокости, жесткости и практически полному отсутствию такого понятия, как жалость. Единственное, что признавал этот человек, это такое понятие, как власть, его власть, и она у него с недавних пор появилась, и появилась она благодаря доступу к тем артефактам, что выдал им их союзник. Но магистру этого было мало, и поэтому он хотел получить все или большую часть. А союзник? Что союзник? Он уже выполнил свою роль и навел их на такие ценные ресурсы, как эти непонятные големы или нереальные подавители магии. И теперь ему такой опасный союзник был не нужен, от него требовалось избавиться. Тем более он мог поделиться теми же секретами и еще с кем-то, а этого магистра Каргос допустить никак не мог. И коль так сложились карты, то можно было рискнуть и постараться не только избавиться от их такого, ставшего неудобным, союзника, который все больше требовал в ответ за свои услуги, но и получить то, что у него было. Поэтому то Каргос всеми силами и пытался попасть в его мир. И недавно это произошло. Союзник, который просил именовать себя консулом, искал некие артефакты, люди Каргоса нашли нечто на него похожее. Как только консул узнал об этом, то открыл для них портал к нему в мир. Магистр сам доставил артефакт к их союзнику. Это было как раз то, что он и искал. И поэтому они узнали, где находится одно из хранилищ артефактов у их союзника. Как раз там они и побывали, когда доставляли свою находку. Второй Каргос сумел обнаружить уже сам при помощи незаметного сканирующего плетения. Тогда-то они, при возвращении из этого странного мира вечного мрака, и оставили там маяк. И сразу после своего появления в гильдии он стал готовить операцию по уничтожению этого сверхсильного существа и проникновению в его резиденцию, а также захвату обнаруженных ценностей. Вся ставка в обоих случаях делалась на новые подавители. Видимо, даже консул не знал того, что передал к ним в руки. Он сообщил о том, что это просто очень мощные подавители, хотя на самом деле это было нечто другое. И в поле их действия не то что не работала магия, она там полностью исчезала вместе с самой магической энергией. И вот сейчас их план провалился, вернее первая его часть. Консул не купился на их уловку и не прибыл на переговоры, запланированные на этот день, хотя при последней их встрече и обещал быть на них, но его все не было. Однако группу своих людей они уже переслали в тот мир. «Да, мы потеряли их», — спокойно повторил магистр. Он не сожалел о том, что его людей уничтожили. Он больше переживал насчет големов и тех артефактах, которые ему не достанутся. Жизни людей для него ничего не значили. Он ценил только свою. Но вот потерять артефакты он не мог, а поэтому следовало проверить. Правда, для этого нужно было перекрыть портальный зал подавителями магии и големами. Пусть консул сражается с ними, а когда он ослабнет, если, конечно, пройдет сквозь портал, за него примутся его маги. Кроме самого этого их союзника Каргос никаких других людей в его подчинении не видел, но он не думал, что их нет. Просто этот консул не хотел показывать всей своей силы. Однако, сам магистр прекрасно понимал, что она за ним стоит и не маленькая, а потому нужно было приготовиться и как можно более тщательно.